Русские, высокие, из очень хорошей кожи. Где-то сам заказывал. Вчера он должен был прийти окончательно договориться с Асей, которая тоже непременно хотела иметь с вами свидание. Но я напрасно прождала его весь вечер, а Ася попала в больницу на 10 дней раньше, чем мы предполагали. И идти пришлось мне. Сапожки эти я вам принесла, а также ваше зимнее пальто и теплый оренбургский платок от Аси. Все это было приготовлено уже неделю тому назад. Скажите, не нужно ли еще что-нибудь? Нет, ничего, ничего не нужно. Только мамину фотокарточку перешлите. Я Асе напишу, если будет дозволено. Берегите ее, а она пусть побережет могилу мамочки. До свидания. Спасибо вам, Елизавета Георгиевна. И, не дожидаясь сигнала, Лёля отошла от решетки. Сапожки в самом деле оказались удивительно хороши и как раз в пору. Но где же человек, приславший их? Отчего вдруг раздумал прийти? Не был уверен в том, как она его примет? Или Ася слишком настаивала на своих правах? Он продолжает любить и помнить, несмотря на то, что отвергнут. Она знала случаи, когда близкие родственники сторонились репрессированных, опасаясь скомпрометировать себя. Но он не сделал так. Тут-то, на самых опасных мелях, он и протянул руку помощи, как мог бы сделать жених. Лучше не думать. 10 лет лагеря. Я или умру там, или выйду старухой. Лучше не думать. Волосы ее отросли за это время и пышными локонами опускались на шею. Они будут седые, эти локоны. Кому она будет тогда нужна? Невыносимы эти мысли. Когда смерть стояла совсем близко, мысль была только о том, как бы сохранить жизнь. Сейчас, когда острый момент прошел, подымался вопрос, зачем жить, если впереди ни счастья, ни семьи, а лишь один изнурительный труд? Не лучше разве было погибнуть сразу? Она начала предчувствовать, что тоска по счастью замучает ее. Что-то острое, подымаясь на поверхность со дна души, вонзалось в каждую мысль, в каждое впечатление. У нее составилось убеждение, что невидимое острие, выходя из сердца, поднимается вдоль позвоночника и пронзает мозг. Это мне возмездие за мои постоянные капризы и недооценку ближних, за мои эксцентрические тяготения. Именно сюда уходят корни этого страшного растения. Оно питалось той скрытой порочностью, которую никто не замечал во мне, кроме меня самой, а теперь отчаянием, которое меня душит. Его не выдернуть никакими усилиями, и оно будет отравлять меня день и ночь, как злокачественная опухоль своими токсинами. У Аси ничего подобного не может быть, как бы глубоко она ни была несчастна. Не прошло и недели, как вся камера была разбужена среди ночи командой. «Все, собирай вещи, выходи в коридор, без разговоров, быстро!» В коридоре на тумбе уже лежали кипы тюремных дел, которые заводились на каждого. Тюремное начальство передавало заключенных этапному. Команды отличались бесцеремонностью, претендовавшей на лаконичность. «Стройся! По 4 штуки! Руки в заднее положение! Живее, живее!» Эффектнее всего была посадка в «Черный ворон», куда заключенных запихивали, уминая ногами, дабы вместить как можно больше. Лёля встала в четверке с Зябличихой, Шурочкой и одной из монахинь. И как только началась высадка на отдаленных запасных путях, по-видимому, московского вокзала, поспешила построиться с теми же, чтобы избежать соседства с Танькой Рыжей и Боцманом. Однако после первой же переклички выяснилось, что уголовниц нет среди приготовленных к отправке. Эта партия из 2000 человек состояла только из политических. Огромный железнодорожный состав уже был наготове. К каждому вагону теплушки были прилажены широкие сходни, по обе стороны которых стояли конвойные с собаками. Овчарки злобно скалились, хрипели и выкатывали глаза, натягивая цепь и пытаясь схватить заключенных, пропускаемых мимо них. Пена капала с высунутых языков. Лёля с детства привыкла умиляться на всех четвероногих и собак, и телят, и овец, и кошек, и с ужасом смотрела теперь на этих озлобленных тварей. Они, по-видимому, заразились от этих людей, их сатанинской злобой. Таких даже Ася не решилась бы гладить и целовать в морду, думала она, подбирая в руку платье, чтобы благополучно пробежать между двух морд. В каждую теплушку было запихнуто по 50 человек. Лежали, плотно прижавшись друг к другу, на нарах и под ними, на разосланной соломе. Посередине была бочка с водой, а рядом на полу дыра, предназначенная играть роль уборной. Двери плотно закрыли на болты. В первый раз их раздвинули только в середине следующего дня, когда принесли еду и произвели проверку. Способ, применяемый в последнем случае, тоже был образцом вежливости. Заключенных сначала уминали в один угол, а потом перегоняли палкой в другой, пересчитывая поштучно, как скот. Поезд то и дело подолгу стоял, но всякий раз на очень отдаленных запасных путях. Лёля часто припадала лицом к щели, которая приходилась поблизости от ее места, и видела мелькавшие мимо бесконечные леса, да изредка огни станций. Но поезд ни разу не остановился против хоть одной из станционных построек. Слава богу, что среди заключенных не было уголовниц. В основном все женщины оказались приятные и вежливые. Много аристократических дам, державшихся мужественно и просто. Привыкнув друг к другу, стали заводить долгие разговоры. То кто-нибудь рассказывал о своей жизни, то находились охотницы читать наизусть стихи или пересказывать особо памятные книги. Оказалось, несколько артисток. Они пели и очень хорошо декламировали. Лёля тоже постепенно освоилась, читала «Белое покрывало» и «Для берегов отчизны дальней». Произнеся последнюю фразу стихотворения «Но жду его, он за тобой», она вспомнила Вячеслава. «Он за мной, мы встретимся», — пронеслось в ее мыслях. Было среди них и несколько старых революционерок, обвиненных в каком-нибудь уклоне или прямо в терроре. Они рассказывали о репрессиях царского времени. Если бы прежних революционеров осмелились вот так перегонять палками или травить собаками, как нас теперь, или хоть раз ударить, такое событие тотчас бы переросло в грандиозный скандал с забастовками, самоубийствами и прокламациями, и в тюрьме, и на воле. А теперь произвол носит узаконенный характер, и террор каждому замыкает уста», — сказала одна из эсерок. «Этого бы не было, если бы был жив Владимир Ильич», — возразила старая большевичка. Лёля, которая привыкла считать Ленина самым страшным врагом, вроде людоеда из сказки, отважилась вступить в разговор и рассказала о неистовствах чекистов в Крыму. Это произвело впечатление, тем более что рассказывала девушка, совсем юная, рассказывала дрожащим голосом, явно находясь под впечатлением лично пережитого. «Вы меня глубоко огорчили», — ответила на это старая большевичка, а другая партийка прибавила. «Я кое-что об этом слышала, но не была уверена в достоверности слухов. Говорили, что Дмитрий Ульянов посылал товарищу Дзержинскому телеграммы с требованием прекратить расстрелы и стихийные расправы с побежденными. Но Владимир Ильич оставлял за Дзержинским свободу действий. Надо все-таки учесть, что тогда шла борьба, и этой жестокости можно найти те или иные обоснования. А вот то, что делается теперь, не имеет уже никакого оправдания». Тотчас стали защищать Ленина, сравнивая его со Сталиным. Он где был и скромным, и благородным, и добрым, и чуть ли не воплощением мирового добра. Лёля и тут заспорила, и ее поддержали. Многие знаменитые изверги были в быту скромными людишками, заметила одна дама. Другая весьма сдержанно и с осознанием того, что говорит, высказалась, что все зверства большевиков были вовсе не вопреки, а благодаря идеям Ленина. Но спор, внезапно разгоревшись, быстро угас. Все-таки оставалось опасение, что и здесь могут оказаться предательницы, способные ради улучшения своих условий доложить начальству о содержании разговоров. Как ни мучительно была эта дорога, общение с остальными заключенными родило в Лёле надежду, что и в лагере можно будет выжить, если рядом будут такие подруги по несчастью. Наконец прибыли в Свердловск. До этого города добирались 3 недели, а при приближении долго стояли на запасных путях. После команды «Выходи!» двинулись пешим строем. Говорили, будто бы впереди ведут мужчин, которые заполнили передние вагоны этого же поезда. Никто, однако, не мог проверить неизвестно откуда возникших слухов. После того, как вошли в ворота пересыльной тюрьмы, всю партию оставили стоять за высокой стеной, делившей двор на секторы. Неожиданно совсем близко за стеной в соседнем секторе послышались мужские голоса, завязалась тотчас оживленная перекличка, называли имена, спрашивали о мужьях и женах. Вдруг один голос крикнул: «Нет ли здесь Нелидовой Елены?» Лёля едва не задохнулась от неожиданности. «Здесь! Здесь! Кто спрашивает? Кто?» Но сама уже безошибочно знала, кто. «Это я, Вячеслав. Кукушечка родненькая. Так ты здесь же. Здорова ты, Алёнушка!» «Вячеслав, спасибо за сапожки, за все. Неужели увидимся? Почему вы? За что же вас-то?» Но ответа она не получила. Послышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли. Около Лёли мгновенно образовался кружок. Сколько рук протянулись к ней. «Кого вы встретили? Кто это? Жених? Брат?» — спрашивали ее. «Он любил меня, а я отказала», — отвечала она сквозь лившиеся слезы.

и ее лет. Огонюшка, маленький, люли-люленьки, прилетели гуленьки, молочка-то тебе хватает, а мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь, если вернусь, я для него буду чужой, ненужный, лишний. Шли, шли, шли. Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения. Остановок не делали и торопили колонну. Ежеминутно раздавались окрики конвоя. «Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся, шутить не буду, живо овчаркой затравлю!» Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях. Она была поставлена впереди и возглавляла шествие. Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, изнемогая от усталости, начала отставать. А Лёля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег. Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву. Это не приснилось, не померещилось. Это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше? Но они пошли. После короткой сумятицы, когда на остановившийся ряд натолкнулись шедшие сзади. Угрожающие крики конвойных в одну минуту навели порядок. Снова пошли. И это уже был сон. Иначе как жить после того, что произошло? И Лёля уверяла себя, что это сон, ведь все кругом расплывается и кружится, как во сне. Значит, сон, и ребеночек той женщины на самом деле жив. Какую кашу дадут на остановке? В канаве. Ему холодно. Маленькие ручки синеют. Он не сразу умер, он замерзает. Может быть, ищет губками грудь. Если и Асе придется идти так, и тоже с двумя младенцами, тогда... Нет, это не сон. Лёля отважилась, наконец, обернуться на свою соседку. Та брела, спотыкаясь, с низко опущенной головой. Лёля подхватила ее под руку. «Не дойдет», — сказал кто-то из соседнего ряда. «Попросите начальника этапа посадить ее на сани. Он все время разъезжает верхом, туда и обратно». Лёля взглянула на верхового, маячившего во главе колонны, и выбралась на обочину под руку с новой подругой, которая припала головой к ее плечу. Колонна растянулась версты на две и вьется по ледяной дороге. Люди еле волочат ноги, кто в шинели, кто в меховой шубе, кто в тулупе, а кто так просто в одеяле. Вот послышался злобный храп и повизгивание. С ними поравнялся отряд овчарок. Человек, державший вожжи, обернулся на двух женщин. — Чего стоите? Кто вам разрешил выйти из ряда? — Мы ждем начальника этапа, — ответила Лёля. — Стоять у дороги не положено. «Какого еще тебе начальника? Пошла на место, живо!» «Вы командующий собачьим отрядом, а я хочу говорить с командующим этапом», — ответила Лёля. «Я тебе покажу командующего собачьим отрядом. Отведаешь сейчас у меня», — и наклонился спустить собаку. Лёля вскрикнула и в ужасе ринулась к своему месту. Две озлобленные морды с высунутыми языками, со скаленными зубами уже отделились от стаи. Вот они уже настигают. Она не помнила, как попала на свое место и кто удержал собак, которые могли разорвать ее. Одна пасть успела схватить ее за голень, другая задела щиколотку. Она не чувствовала даже боли и только тряслась, как в ознобе. Этим людям позволено все. Поступить так на глазах всего этапа может лишь тот, кто заранее уверен в полной безнаказанности, произнес кто-то около нее. Молодой соседки уже не было рядом. Положили ли ее на сани, приткнули ли в другое место или разорвали собаками, Лёля не знала. Навязывалось в память что-то хорошо знакомое с детства, что-то страшное. Хижина дяди Тома, вот это что! 100 лет тому назад так обращались с неграми, а теперь, в 20 веке, с русскими. А где-то в Швейцарии литвинов произносят трескучие речи о недопустимой жестокости в обращении с туземцами в колониальных странах. О, с неграми нельзя, но она русская. С русскими можно. Голова опущена, а ноги еще шагают из последних сил. Разницы между могу и не могу она теперь не знала. Ей казалось, что идти она больше не может. Но она шла, шла с прокусанной ногой и могла уже идти еще долго. Шли до сумерек. Уже темнело, когда, наконец, остановились в виду лагеря. И Лёля впервые бросила взгляд на высокие, как стена, заборы, башни по углам и часовых на них. Горизонт замыкали леса.